Здравствуйте. Алло. Это компания «Верист», старший инспектор Белая Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Уточните, пожалуйста, Веста Анатольевна. Это вы, верно? Это да. Надежда Анатольевна, это вы, да? Да, да, да. По вашей задолженности в компании «Микредит» 67 253 рубля, это общая сумма на сегодня. И по требованиям вашего кредитора необходимо внести платеж в течение 2 дней до 30 декабря. Оплата поступит от вас? У меня тоже есть требования к кредитору. Какие у вас требования? Ничего себе, Надежда Анатольевна. Да, вот так вот. По закону 230, часть 9, чтобы он меня уведомил в письменном виде по почте с уведомлением о том, что он приобрел третьих лиц к обработке моих персональных данных и возврату задолженности. Поэтому я считаю, что я обязана потребовать у своего кредитора данное уведомление. Почему вы разговариваете со мной в параллель? Нельзя. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Подскажите, пожалуйста, я звоню по номеру телефона, который принадлежит Олегу Николаевичу. Ну да. Ему трубочку можете передать? Нет, не могу. А почему? Ну, нет в поле зрения. А когда ему можно перезвонить? Ну, как-нибудь пытайтесь, может, когда-нибудь звонить. В основном я на этой трубочке. Вы его супруга? Да. Угу. Но он на работу, что ли, уходит? Телефон оставляет? А зачем вам это знать? Вы кто? Ну, поговорить с ним очень срочно нужно. А вы кто? Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Ившина Полина Валерьевна меня зовут. И что вам хотите сказать? Я бы хотела лично с ним пообщаться. Передайте ему, чтобы он нам позвонил сегодня. Ну, это вряд ли. А что, вы не видитесь? Ну, я сколько-то пыталась раз что-то передавать. Он не перезванивает никому. А у него что-то случилось? Нет, все хорошо. А почему он тогда не перезванивает? Могли бы у него спросить, но вряд ли вы до него дозвонитесь. Ну, так он номер телефона оставил нам. Ну, оставил. Мало ли, что он там, может, еще оставил. В общем, будьте добры, передайте ему информацию, чтобы он связался с микрофинансовой компанией, веб-банкиром. Ну, если не забуду. В СМС отправлю. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. И когда... Здравствуйте, Полина Анатольевна. Да-да. Алло. Меня зовут Сергей. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Меня зовут Сергей, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? А как вас зовут, Сергей? Полностью. Сергей меня зовут. Полностью. Мне надо вас идентифицировать. Ку-ку. Сергей. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? А вы готовы представиться полностью? Ну что, за паузы там у нас? Что у нас там за паузы такие? Ку-ку. Сереженька. Алло. Алло. Да. Я представлюсь, профессиональная служба взыскания на Синтротек. Меня зовут Казаков Александр Юрьевич, разговор наш записывается. Полина Анатольевна? А как еще раз фамилию? Ваша. Ну, может быть... Ваша. Фамилию свою я знаю. Еще раз. Ваша фамилия, говорю, свою я знаю. Вы можете говорить чуть дальше? Я говорю, ваша фамилия. Моя фамилия? Да. Казаков. Казаков. А, все, давай, да. Алина Анатольевна, это вы? Ну, почти. Почти это как? Почти проснулась. Я спрашиваю, это вы, Алина Анатольевна? Ну, я говорю, почти. Почти это как? Я говорю, не совсем проснулась. Еще не совсем я сама так своя. Понимаю... Не совсем сама своя еще. Вы мне ответьте, пожалуйста, на вопрос. Алина Анатольевна, это вы? А вы, да, что, а вы робот? У нас есть информация для Полины Анатольевны. Какая? Нам нужно довести до нее. Принято решение в отношении вопроса. Вы когда информация? Да передали? Вы что? Давай, передавай. Заинтриговал. Вы мне ответите. Ну это я. Давай, передавай мне информацию. Заинтриговал. Замечательно. Угу. Из-за которого займался «Интротек», была передача прав требований, реквизит для оплаты поменялись, разговор наш записывается. Звонок поступает по поводу вашей неоплаты в размере 26 678 рублей 88 копеек. Что причина неоплаты? В 385-й статье. Что 385-й? Статье. Что там? Именно. А что там? Это не в курсе? Что там, Алина? А то... Нет, я не в курсе, хочу как? У вас так работаешь, а под 382-ю знаешь, а 385-ю нет, вы мне скажите, да? Пожалуйста, ну, что за 385-я, что это такое? О, не учит, а там работает. Номер телефона, что это такое? Статья ГКРФ. Что за 385-я, какая статья? ГКРФ. Хорошо, дальше. Что она вам разрешает, не оплачивать или что? Она, да, она мне разрешает не оплачивать. Мы... Она мне как раз-таки разрешает. Хорошо. Не оплачивать, там, пока не вы меня не уведомите о том, что вам переданы права требования вас... по моему вопросу. Вас уведомили. Что был заключен вас... договор цессии. В личный кабинет. И в личный кабинет. Нет, да, обязательно по почте России. С уведомлением вы должны мне все это прислать. Никаких личных, кабинетов в юридическом формате не существует. Отказывайтесь от исполнения данных обязательств, я фиксирую факт. Зафиксирую то, чтобы меня уведомили по почте России с уведомлением. Я так понимаю, отказываться вот не это, будете, Полина вот Анатольевна. Вот это только зафиксируй, тогда я буду с вами общаться. Исключительно в этом Полина случае я буду общаться с вами. Мы уже с вами общаемся, и требования компании не, вам по поводу оплаты я буду общаться только объеме. По 380, по исполнению 385 статьи. По 300, а когда будет, вот она не влияет на 385-ю статью. А у нас вот снег идет, представляете? А вот никак, белый, она не влияет. Она, да, какой бы там дождик, снежок бы не шел, 385-я статья вами не исполнена, и поэтому по поводу... А вон человек елку выносит. Что, ёлку я обалдел, выносит, представляете? Да что вы, ёлка меня идет, лежит, вот психолог несет, ты сраный. Наверное, выкидывать психолог ее хочешь. Психолог ты такой ничтожный, несчастный психолог. Нет. Компания «Фрай» будет прибегнуть к услугам стороннего коллекторского агентства на основании 2005-й гражданского кодекса Российской Федерации. Ты так уже коллекторское агентство, уже выкупил уже долг, все. Ты уже выкупил, твоя контора выкупил долг. Ты меня еще одним пугаешь. То есть вы не справились. Ты в своей беспомощности сейчас признался, да, получается? Я так понимаю, наш диалог. Ты сейчас беспомощен. Уже не состоится так, как вы. Не можете меня выслушать. Коллекторское агентство уже не ограничивает телефонными звонками по номерам телефона, которые должны указываться. Детский сад, Лявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Бритты, Катлявкина, Б Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Я вам представлюсь, это профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». Меня Макаров Александр Николаевич зовут. Разговор записывается. Галина Анатольевна? Да-да-да. Звонок вам по поводу задолженности вашей поступает. Скажите, в чем причина неоплаты? Это тайна. Что еще раз? Это тайна. Моей личной какая жизни. Какая тайна, Полина Анатольевна? Моей. Ваш договор за инфокатор был займ, был переуступлен в офис «Финпротект». Реквизиты ваши по оплате изменились. Ничего страшного. Скажите, почему вы не оплачиваете? Тайна остается тайной. Понимаешь, это, понимаешь, вот тайной личной жизни, да, оно охраняется Конституцией Российской Федерации. Статья 23. Ты меня дослушай сначала. Ты же вопрос задал. Я тебе объясняю. Хорошо, я вас заслушал, Полина Анатольевна. Теперь вы мне ответите. Вы отказываетесь от оплаты, я так понимаю, или... А как хочешь, в чем понимай. Причина? Как хочешь, понимай. И тем не менее, вы мне на вопрос ответите. Нет, вы я все ответила. Это уговорение обязательно исполнять будете я перед ответила. Нашей компанией? Я перед вашей нет, не буду. Смотрите, какой компании вы собираетесь исполнять? Ну, вы 385-ю статью исполните, тогда поговорим. Уведомление у вас о переуступке прав требований состоялось непосредственно через личный кабинет. Там вся информация. А непосредственно через личный кабинет это не предусмотрено законом. Предусмотрено? Нет, только по почте России с уведомлением. В 9-й статье... Как тяжело же, да. Да не, Макаров, закона. Макаров, Макаров, мы с тобой недавно Записано. Общались, мы уже этот вопрос, то вы, кстати, да, обсудили, и ты со мной верно. Согласился. Так что не давай и будем про эти кабинеты. Четко и ясно, никаких дополнительных соглашений. У нас не, тем более у тебя сессия. Вот, по сессии, по 385-й и 230-й, это совершенно разные это самые вещи. Так что давай, иди совершенно там, влияй, верно. Влияй на свое руководство, чтобы оно мне прислало должным образом уведомление по почте России о том, что произошла переуступка прав, требования. А вот договор о цессии там не обязательно, весь, сам понимаешь, весь не пришлешь. Вот, но там, где я фигурирую, первый, последний лист со всеми подписями. Уведомление отправлено непосредственно. В течение 30 рабочих дней письмо может прийти. А когда оно отправлено? Посмотри. Понимаете. У меня такая информация не отображается, как только переступка состоялась. Ну, 30 дней, ты говоришь, 30... Ну, и когда она произошла? Вы прям сразу, прям всем все рассылаете. Ну, что ты мои тапочки-то смешишь? У вас информация непосредственно в личном кабинете отображена по данному вопросу. Причем мы с тобой кабинет уже опустили, все, мы его отодвинули. Его нет, не существует кабинета никакого, ни личного, ни общего, ничего этого никакого. Не существует, Полина Анатольевна. Для закона оно не, он не существует. Происходит. В законе он просто никак не фигурирует. Мы с тобой за правовом поле. Закон он не существует только в том случае, если в он любом. Не прописан непосредственно в договоре. В а он в договоре прописан. В каком? В качестве средства взаимодействия. В каком договоре? Ты все, у нас уже другая с тобой история. Ты купил под 382-й. Все, забудь про тот, все, у меня там нет, у меня нет уже договора, он уже расторгли, все, я им уже ничего не должна, я теперь должна вам, все, другая история. Не надо, блин, ну Макаров, нет, все, его расторгли, потому что вам выкупили вы меня, все, вы мой долг купили. Ну условия те же сохранились. Ну, должна-то я теперь условия вам. Условия те же сохранились, Полина Анатольевна. Ну, должна-то платить я теперь вам. Ты сам сказал. Реквизиты да, для оплаты. Реквизиты только изменились, и все. Все, давай. Жду подтверждения. Все, информацию остальные. Все, жду давай. Это договор, сессия. Все, хорошо, но вам обязательно придет, Полина Анатольевна. Как придет, так будем вообще. Тем не менее, пока вы ждете, ваша задолженность растет, вы это тоже должны понимать. А что, у Финпротекта есть лицензия Центробанка? Чтобы она росла. Если у вас есть лицензия Центробанка, тогда вы имеете. Нет, ты понимаешь, вот если у вас есть лицензия Центробанка... Также наша компания в реестре зафиксирована. Это разные вещи. Вы в Центробанке должны быть лицензии у вас для того, чтобы... Вы в ФССП, да, зарегистрирован, у вас там есть номер в реестре, там все понятно. А для того, чтобы росли штрафы, вы должны получить лицензию Центробанка, которую у вас явно нет. А что вы говорите, что у нас штрафы растут? Ты сколько в томе брякнул? Ну вот, вот. Я только что я про это тебе говорю. У вас не должно ничего расти. Ну, как только троекратный размер. Как только я получу вот этот вот договорчик цессии, изучу, что там у вас и как, чего к чему, увижу все, печати, росписи, подписи. Что-то мы с тобой про кабинет уже все решили. Все, не вспоминай про кабинет. Все, нету его, не существует. Ясно, Полина Анатольевна, я понял, вы на дальнейший диалог не нацелены. Мы так с вами ни к чему и не придем, я так понимаю. Так мы уже пришли, что мы сидим, ждем письма. Ну, вы к этому пришли, или ты не заметил? Ну, хорошо, ожидайте, Полина Анатольевна. Ну, все, давай. Задолженность ваша остается, никуда она не девается. Ну, подожду письма, потом будем общаться. Хорошо, понял, ожидайте, Полина Давай, Анатольевна. Макар, держись, Макар.